Через минуту мы сидели, вырывая друг у друга мышь и барабаня по клавиатуре. Первое нарисованное тело пришлось забраковать. Оно было слишком уж вызывающим. Двухметрового роста амбал с двуручным мечом на поясе. К такому все искатели приключений будут привязываться. Это заметил Шурка, и мне пришлось с ним согласиться. Следующая личность была безобидной и даже жалкой. Оборванный старичок-нищий. Может, его никто и не тронет. Но и тащить неудачника 5 миль он не сможет. Тут уже вето наложил я, не объясняя причин. А вот третья попытка удалась. Парень на экране был довольно крепкий, но с таким младенчески невинным лицом, что тошно становилось. Мы одели его в светло-зеленую хламиду до пят и повесили на плечо тряпичную сумку. «Лекарь», — удовлетворенно сказал маньяк. «Человек-лекарь. Без особой нужды тебя там никто не обидит. Ни эльф, ни орк. Медицина, она всем нужна». Он начал помещать в сумку какие-то баночки, колбы, сушеные листья, отыскивая их в каталоге аксессуаров. «В мире ролевиков я буду уметь лечить?» «Конечно. Там такая ситуация. Ты приходишь в том или ином образе и обладаешь определенной силой. Например, боевым искусством или мудростью, или даром врачевания. Чем дольше живешь в их мире, тем сильнее твои способности. Если ты назовешься лекарем, то сразу сможешь лечить небольшие раны, переломы, вывихи». «Как интересно», — сказал я, глядя на свою новую личность. «Она даже начинала мне нравиться». «Спасибо. Я бы обязательно нарядился воином». «И получил бы мечом по голове от какого-нибудь сторожила». «А ты в каком облике туда ходил?» Маньяк замялся. «Никому не скажешь». «Никому?» «Я был эльфийской воительницей Ариэль». «Почему?» «Гарамиру клеился». Я на миг онемел. «Конечно, не мое это дело, но...» «Гарамир — это девчонка», — быстро пояснил маньяк. «У них там полный бардак. Девчонки часто мужские роли играют, парни женские. Я ее полгода клеил». «И как?» «Никак. Гарамир с Дианель сдружились». Я не рискую уточнять, кем была Дианель на самом деле, парнем или девушкой. Уж очень мрачный у Шурки тон. «Встретишь там Гарамира, передавай привет от Ариэль», — добавляет Шурка. «Мы так ничего расстались. Дружеский, блин». «Мне нужно на тот сервер, где существует город Лориан, в котором правит Леголас. Там твой Гарамир пасется». «Не твой, а твоя», — обрезает Шурка. «Не знаю, давно у ролевиков не бывал. Сейчас найдем». Он загрузил Вику и начал шарить через терминал по серверам. Минут через 5 поиск увенчался успехом. «Вот. Пресветлый Леголас приглашает мудрых эльфов, храбрых людей и шустрых хоббитов в великий город Лориан, ибо наступили дни последней битвы и сил добра с орками и гномами. Тебя встретят с распростертыми объятиями». «Это излишне». «А по бутылочке пива? У тебя еще 1.5 часа. «Пиво после коньяка? Но у меня и впрямь еще уйма времени». С Шуркиной помощью мы нарисовали личность довольно быстро. «Давай, решаюсь я».